жизнь короче, чем кажется. С каждым днем ускоряется. Старые ошибки повторяются. Я знаю, это плохо, но мне похуй. Братан, Джизи, говори мне, посылай нахуй этих тварей. Или ты их, или они тебя. Вот вся правда. Отдашь им все, но взамен ничего не получишь. Процентно такой исход повышается. Чем ты лучше, тем вероятнее шансы, что не получишь аванса. Не задатка, потеряв все без остатка. В таком случае становится жалко себя. Но я не жалкий, нельзя потерять любовь, не любя. И если я споткнусь, я не уроню свое знамя. В моем сердце лед, в глазах горит пламя. Вода точит камень, но я не поколебим. Я не домашний цветок, что поливаем и растим. С любовью расплачивался кровью за возможность доказать свою правду. В этом мне нет равных, как роза, выросшая из камня. Те, кто раньше плевали в меня, смотрят как на высокое здание. Я говорю заранее, что всех вас ждет впереди. Поверь, в этой стране я экстрасенс номер один. Меньше всего переживаю за себя. Есть маяк, который освещает путь моего корабля. Все одно и то же дерьмо, ничего не меняется. Жизнь короче, чем кажется, с каждым днем ускоряется. Старые ошибки повторяются. Я знаю, это плохо, но мне похуй. Мне похуй на любого лоха. Алоха, алоха, Гавайи, алоха, мотафака, салоха. You can suck my dick, как сакас. Если не врубаетесь в эти слова, пошли нахуй. Мне только 22, но я уже опережаю вас. По качеству и производству не иссякнет мой запас. Я не закончу школу, но я умнее тебя. Ёбаный выпускник вуза. И мне похуй, что ушла моя моза. Я только счастлив, что ты уже никогда не станешь для меня обузой. Я не боюсь ответственности груза. Я играю в открытую, пока ублюдки прячутся под масками. Они трусы, это и так ясно. Лень делает тебя слабым, боль сильным, страдания выносливым. Знаю ответы на все вопросы, предел только небеса. Нужно уметь управлять крыльями, гляди на меня и верь в чудеса. Коса найдет на камень, как бы ни была остра. Мой брат успех, удача моя сестра. Чужие деньги не умею ждать, их нужно отдавать. В противном случае проблем тебе не избежать. Даже если умрешь, долги тебе никто не простит. А твой срок только Бог тебе скостит. У слов нет цены, люди погрязшие в крови уже не помнят причины начавшейся войны. Если ваш лидер глуп, вы все обречены. Взгляни хотя бы на примере нашей страны. Давайте что-то изменим, повсюду крики слышны. Но я не за, не против, мне